Постановая сквозь зубы, я лежал на животе в клетке, задрав согнутые в коленях ноги. Клетка была мала, да и вообще для зверей, но меня сунули в нее после экзекуции. На спине живого места не было, и задрали, наказывая. Причем, насколько я мог подслушать разговоры слуг, я не сказать, что был рабом. Раньше это тело принадлежало сыну вождя клана кочевников этого же ханства, которого выкрали, продали торговцу, и тот уже отправил сообщение отцу, за какую сумму он сможет выкупить сына. Правда, товар он изрядно попортил, и как теперь будут обговаривать выкуп, не знаю. Но это еще не все. Я прожил некоторое время в столице ханства и знаю некоторые моменты. Вообще, среди своих в ханстве такая кража не приветствовалась, хотя и была, чего уж тут говорить. Обычно похищали жителей соседних государств и требовали выкуп за них. Поэтому торговец, считай, был из отмороженных. Ведь ответка от отца за порку может прилететь не слабая, да и это тело подрастет и в будущем может вырезать всю семью торговца. Такое не раз бывало. Тот этого не мог не понимать. Тут два варианта. Или он убьет меня, это для него шанс сохранить жизнь свою и своей семьи. Или возьмет магическую клятву, что я после выкупа его не трону. О чем также клятву может дать и отец. Только клятву давать я не собирался. Убью всех, включая ту группу подростков, которая ржет чуть дальше, глядя на меня. Полчаса назад они подошли и, можно сказать, хором помочились на меня. Я подставлял спину, как обезоруживание, но те в голову старались попасть. Кстати, это показывало, что до выкупа тут дело может и не дойти. Грохнут меня. Или клан настолько захудалый, что торговец и его семья не боятся его. Тут был и сынок торговца, и его дружки из соседних домов. А сейчас стоят и ржут, стараясь, чтобы смех был издевательский. В общем, я дал себе зарок поквитаться с ними, отодвинув ненадолго свой принцип не трогать детей. Да и какие они дети? 13-14 лет. Кончу уродов, и не просто кончу, помучаю еще. Не могли они не понимать, что делают. А вообще странная вся эта ситуация с похищением сынка вождя клана с выкупом. Ну, не ведут себя так торговцы. Если только специально не хотят спровоцировать отца бывшего владельца этого тела. А это значит, что живым меня точно не выпустят. И торговец выполняет чей-то заказ. Причем достаточно могущественного в столице ханства, который не боится мести. Скорее всего, мстить будет просто некому, оттого и нет страха. А сейчас меня держат пока как живой раздражитель. Значит, действительно провоцируют специально, чтобы люди отца безбашенно лезли в драку и попали в засаду. Или еще что. То-то, когда плеткой работали, народу хватало. Свидетели, чтобы разнесли эту весть. Да и мочились на меня при свидетелях. Значит, не сами придумали. Но это ничего не значит. Все равно кончу. Делали пацаны это с удовольствием. Как там говорится, за удовольствие нужно платить. Вот и эти ушлепки поплатятся. В общем, взбесили они меня, и я настроился на работу как машины смерти. Мстящие машины смерти. Главное для меня сейчас — сбежать. Поморщившись от движения, я провел рукой по полоске ошейника на шее. Торговец не идиот снимать его. С магическим ошейником шансов сбежать у меня нет никаких. Это понимал он, и это понимал я. Он не хотел рисковать, даже в такой малости, хотя был уверен, что я еще пару дней буду лежать пластом. Черт, ну и как снять этот ошейник? Должен быть ключ. А ключ наверняка находился у торговца. Клетка заперта снаружи на висящий навесной замок. Вскрыть вообще не проблема. Примитив. Я уже щепку подобрал. Все равно ничего другого не было. Только вот покинув клетку и уйдя за зону работы ключа, он подаст сигнал хозяину о побеге и стреножит меня, как в прошлый раз это сделал. Значит, нужно не бежать, а атаковать. Да, это единственный шанс. Ждать пришлось долго. Вырубили меня утром, в обед кнутом спину в фарш превратили. Я теперь ни сгибаться, ни разгибаться не мог. Мышцы спины повреждены, только с прямой спиной ходить могу. В клетку волоком затащили. Сколько-то пролежал, и, наконец, начало темнеть. Еду мне приносили. Слуги демонстративно вылили помои в корыто к баранам и мне отлили. Я есть не стал, желания не было, состояние не то. Все тело горело, спина тупо ныла, но уже не жглась, как от огня. Когда движение по двору дома торговца прекратилось, я встал и в два движения щепкой вскрыл замок. Потом открыл калитку и снова повесил замок, заперев. Пусть гадают, как я смог выбраться. Дальше, поглядывая по сторонам, приковылял к дому. Все три двери были заперты изнутри, но, к счастью, у служебного входа щели хватало, чтобы просунуть щепку и медленными движениями убрать щеколду. Вот я и в доме. Слуг в нем мало, спали все, как сурки. Торговец заперся в своей спальне, но тут я просто открыл дверь прихваченным на кухне ножом и проник к нему. Несколько секунд я смотрел, как он в обнимку с тремя женами, одна малолеткой была, спал в кровати, но трогать не стал, а занялся поиском амулетов и всего ценного. Мне, чтобы устроиться в столице, много чего надо. Нашел шкатулку с амулетами и, перебирая их, определял, за что каждый отвечал. Нашел лекарский амулет. Точно он, метко стоит. Иначе как простые люди, для которых и делают амулеты с ручным управлением, поймут, что тот или иной амулет делает? Активировав его в режиме теста, я довольно ухмыльнулся. Амулет заживления открытых ран. Тут еще два амулета было. Для вытаскивания стрел из тела и заживления кожных покровов. То, что доктор прописал. Правда, я полностью не восстановлюсь, но хоть сукровица не будет течь из-под корки. Она лопалась при любом движении. Находка порадовала, конечно, но я шарил дальше. Иногда тот или иной амулет прижимал к ошейнику, таким примитивным способом искал ключ от него. И вот при очередном касании амулет подошел. Прихватив шкатулку и все трофеи, я ушел, и, доставая по очереди амулеты до полной разрядки накопителей, использовал их. Короста осыпалась с чистой кожи, но бугорки под ней показывали, что мышцы повреждены, нужно восстанавливать. Наклоняться я теперь мог, частично мышцы работали, но все равно неудобство было. Нужного амулета для их лечения в шкатулке не было, так что физика у меня была не на высоком уровне. После излечения я стал дальше изучать амулеты. Пара боевых, ночного видения, я его сразу надел и активировал. Охранный, третьего уровня. А вот защиты не было. Может, он на торговце? Он носил его, не снимая? Прокравшись в спальню его сынка, который, уставший, спал в обнимку с рабыней, видимо, хорошо покувыркались, я, зажав ему рот, трижды ударил его ножом в живот, в печень, а девушку оглушил подсвечником, стоявшим рядом на столике. У сынка был амулет защиты, но он ему не помог. Говоря про удары, я скорее погорячился. Защита не дала бы их нанести, просто приставлял нож к животу и наваливался на рукоятку, отчего тот под моим весом входил в тело содрогавшегося ублюдка. Три раза так сделал, продолжая зажимать ему рот. Он уже ослабел, отходил, хрипло дыша, а я, измазав свои пальцы кровью, на белой стене написал: «Я вернусь и всех убью». Сняв с тела амулет защиты, я пошарил вокруг и все находки, включая деньги, убрал в найденную же небольшую сумку. Замотался в простыню, как в тогу, став мальчишкой-оборванцем, и спустился в кухню, где набрал съестного и прихватил нож. Вышел через черный ход, вернув ножом щеколду на место. С некоторым трудом перебрался через высокую кирпичную ограду, три моих роста, и убежал в улицы. Начало положено, я сбежал. Ошейник снят, он сейчас надет на тело убитого сынка-торговца, а амулет ключа я унес с собой. Пусть хоронят как раба. А я свободен, сбежал. Чем не причина для радости? Торговца же я кончу, всех кончу, уродов. Кстати, когда я сбегал, в сумке затрезвонил один амулет. Оказалось, на ограде были амулеты охраны, специализированные, сигнальные. Кто попытается перебраться, идет тревога. То-то все так спокойно спали, были уверены, что под охраной. Добежав до рынка, я нашел ящики с мусором и, сняв простыню, чтобы не запачкать ее, закопался в отходы. Пока бежал, на ходу поел вареной баранины с хлебом и зеленью. Есть жутко хотелось, особенно после восстановления. Проснулся я от шума рядом. Сняв с головы прокисшую арбузную корку, осторожно выглянул и обнаружил двух золотарей с ошейниками рабов, которые неторопливо опорожняли ящики и подметали все вокруг. Аккуратно выбравшись из мусора, я рванул прочь. Начало светать, скоро заработает рынок. Достав из сумки простыню, снова сделал тогу, потом, сидя на корточках у стены какого-то жилого дома, поел. Прижимая сумку к боку, я пошел в сторону одного из входов на рынок, бросая пристальные взгляды вокруг. Труп сынка торговца 100% уже нашли. Значит, меня будут искать. Наверняка аура моя известна. Хотя тут можно поспорить. Я ведь не знаю, когда снимали слепок памяти. А если снимали, то у прошлого владельца тела или у меня уже с обновившейся аурой. Если раньше и потом проверками не заморачивались, то я на коне. Проверят – не тот, и дальше пойдут. А если слепок потом делали, до или после экзекуции? Я не знаю. Я без сознания был. В первый раз ошейник вырубил, во второй – кнут. Желательно приобрести амулет сокрытия ауры. А где это сделать? У магов. Да, но они их под прилавком держат, так как во всех государствах эти амулеты вне закона. Продать могут знакомому, но не чумазому мальчишке, пропахшему мусоркой. Воров поискать. Но есть предложение, что кинуть могут. Тем более, кто я для них? Карапуз без авторитета. Да, помню я про Рема, но соваться к нему не хочется. Он мне и в прошлый раз с неохотой помог, хотя я расплатился за помощь. Сейчас-то чего ему незнакомому парню помогать? Тем более, сколько ему сейчас лет? Явно за полтинник. Пройдя на рынок, я купил у торговки стакан молока, глиняный, без ручки. Значит, не кружка. С жадностью напился. Нравится мне верблюжье молоко, жирноватое слегка. Но если разбавить, самое то. Тут как раз разбавленное было, с пониманием торговка. Рынок быстро оживал. Покупателей уже порядочно, особенно в продовольственных рядах. Стараясь не мелькать, а беспризорники и так в глаза особо не бросаются, существуют как фон. Я прошелся по рядам и, приметив неплохие штаны моего размера, подошел к продавцу, который хмуро на меня глянул. «Сколько?» — указал я на штаны. «4 монеты». «Рубашка, одежда на меня». «Полный комплект за серебряную монету. Как хан будешь выглядеть красавцем?» Сразу оживился тот. «Показывай». «Качественная одежда. Странно даже, что мне ее мужик предложил. Видимо, на удачу. Переодеваться пока я не стал. Сначала помыться стоит». Сложил одежду в тут же купленную котомку, а сумку в уплату торговцу оставил. Приметная. «Еще нужна обувь». Но ее продавец со мной даже разговаривать не стал. Сразу прогнал. Пришлось покупать у его соседа. Судя по тому, как тот торговец, что меня прогнал, зло заиграл скулами, они соперники. И тот злился на себя, что прогнал клиента. Меня это не волновало. Я купил подходящий размер и направился дальше. Выбрал плащ и шляпу. Палило изрядно, хотя видно, что телу такая жара привычна, а вот мне, северянину, она не особо комфортна. Купил и половичок, чтобы было на чем спать. А потом приметил группу таких же нищих, под которых сам работаю. Только мне нужен одиночка для разовой работы. И такого я чуть позже встретил, на пару лет старше меня. Он, сидя на корточках, голодным взглядом выпрашивал у торговки поесть. «Есть хочешь?» — спросил я, присев рядом. В спину стрельнула боль, поврежденные мышцы напряглись, но я не показал этого, лицо оставалось бесстрастным. «Хочу!» С интересом посмотрел на меня парень. «Накормлю, и сверху еще 5 медных монет получишь», — сказал я, и, видя, что тот продолжает вопросительно смотреть на меня, сглатывая, объяснил. «Нужно сведения получить. У торговца сына прирезали. Узнать надо, что там делают, что говорят». «У какого торговца?» «Сам узнаешь, поспрашиваешь и найдешь, где живет. Встретимся тут после обеда. Держи медную монету». «Мои работники должны быть сыты. Поешь». Парень тут же купил себе лаваш с мясом и стакан мясного бульона. А я покинул рынок. Светиться на нем до обеда не стоит. И ушел в сторону другого рынка. Того, на котором я в прошлом теле почти год проработал. Сначала у торговца Охлада, потом у мага-слабосилка мастера Хаддаба. По пути решил сменить облик. Покидать столицу и идти к реке мыться – не вариант. Была опаска по поводу сторожевых амулетов-сканеров в воротах. Вдруг сработают на ауру. так что стал искать здесь воду. Нашел спуск к безлюдному каналу. Спрятав у ступенек вещи, разделся и скользнул в воду. После купания надел чистую купленную одежду и пошел в цирюльню. Постригли меня коротко, как я и просил, почти обрили. Надев шляпу, я направился на рынок. К лавкам Охлада я не пойду. Чего бередить прошлое? А вот в лавку мага загляну. Интересно, кому он ее продал? Если такому же магу есть шанс договориться о проведении инициации. Мне кровь из носу нужно это сделать. Без магии я себя как без рук чувствую. В общем, рискнуть хотел. Тем более, пройдя инициацию, я уже буду чувствовать себя в безопасности, можно даже сказать, в полной. Не стоит считать, что я стал супер-пупер крутым магом. Да, мои возможности серьезно скакнули вверх. Но против местных магов, особенно если те выступят группой против меня, большой группой, я ничто, завалят и не поморщатся. Я подтверждаю, что у меня есть знания технологий по магии прошлого мира, выше местной. Я учился и даже немного поработал техником в наемниках. Однако стоит вспомнить, что в империи все магическое оборудование производится в промышленных масштабах. И чтобы получить те приборы, вооружение или оборудование, мне нужно сначала отстроить промышленность, что займет отнюдь не один год, а десятилетия. Для примера, решу я сделать платформу не по точным методам за пару часов на заводах, коих у меня нет, а сам, детальку за деталькой. Корпуса касаться не будем, это самая простая деталь. Начнем с компа. Если я буду делать, года два уйдет, потому что в нем 16 тысяч магических плетений. Или взять реактор. Есть реакторы без магии, есть с магией. Последний мне делать чуть меньше года. На платформе стоят магогравитаторы, с помощью которых платформа и летает. В каждом 1500 плетений. Это по месяцу на каждый, а их 18 штук. Это я о грузопассажирской платформе говорю. В общем, на одну платформу у меня уйдет лет 10. Каково? Так что тема маготехнологии империи тут в далеком будущем, хотя я к этому и подготовился. Не отрицаю, закупил и освоил все, что нужно, чтобы сделать техническую революцию. И я смогу это сделать, обучен. Строитель, логистик да инженер-наладчик. Я сумею развернуть заводы. Но только если это мне надо. Однако пребывание в империи все равно сказалось. Скачивая из сети схемы разных плетений с их подробным описанием, я серьезно поднялся в магическом искусстве. Тут не только что-то новое, но и усовершенствование разных плетений с Хлоей. Например, раньше я безуровневый амулет защиты делал за месяц, а сейчас сделаю за 3 дня. Уловили, в чем разница? В умении применять магию. С новыми знаниями и технологиями плетений я запросто мог делать очень сильные амулеты и боевые артефакты и раза в 3 быстрее. Взять тех же одаренных в империи, а там их до неприличия много, да и вообще жителей, то они потребители и потребляют наивысшую магию в приборах, в быту и в жизни. Магия настолько высока, что создавать ее можно именно в промышленных масштабах. Однако раньше ведь у них магия нормальная была. И они использовали амулеты и артефакты, а не как сейчас с большим уклоном в технологии. Я общался с фанатами исторических форумов. В некоторых даже состоял и считался устоявшимся специалистом и экспертом по древней магии. И там были уникальные спецы по древним плетениям и магии, что также на порядок превышают все, что есть на Хлое. Вот по ним я реально и учился. А то, что в учебках или гипнограммах постигал, это так, на перспективу. Если сравнить с тем моим уровнем знаний, когда я невольно покидал Хлою и сейчас, небо и земля. Вот только сначала нужно инициацию провести. Это меня в настоящее время больше всего заботило. В бывшей лавке мастера Хаддаба оказался торговец-стекольщик. Очень уважаемая на Востоке профессия. Товар свой он хранил в подвале. Это я узнал у разных продавцов и покупателей, которые с охоткой отвечали на вопросы такого серьезного мальчика, как я. Они же сообщили, что на рынке держат свои лавки 2 мага и дали их координаты. В одну лавку я мельком заглянул и заходить не стал. Там магиня работала. С этой не договоришься, по поведению видно, еще и стражу вызовет. Ко второму заглянуть не смог, лавка закрыта оказалась. Не везет. Ладно, на другой рынок сходим, Их несколько в столице. На выходе меня перехватил стражник. Я было напрягся, но второй, изучив показания амулета, сообщил: «Не он». Не передать, какое облегчение я испытал. Значит, торговец сохранил отпечаток прошлой ауры пленника и выдал ее для моего поиска, и она не совпала с моей настоящей. Получается, пока я в безопасности, может, и успею провести инициацию. Однако не успел стражник меня отпустить, как тот его подельник с амулетом-сканером вдруг сказал: «Подожди, кажется, он есть в базах». Я снова напрягся, сжимая в сумке один из боевых артефактов, который воздушными лезвиями бьет. Странно, что стражник не велел его отобрать. Он не может не видеть его. Сканер должен был засечь. Да и засек. Вон мужик покосился на сумку, где амулет лежал. Но ничего не сказал. «Ну чего там?» — не вытерпел державший меня. Что-то его напарник слишком долго изучал данные, хмуря лоб. «Да чушь какая-то! Тут информация на 6-летнего одаренного, прошедшего инициацию. Полное совпадение аур». «Так это он!» «В розыск его дали 31 год назад. Как ты думаешь, это может быть он?» «Значит, не он?» «Наверное, не он. Но аура-то совпадает?» Продолжал уточнять первый. «Может, отведем его?» «Чтобы нас на смех подняли?» «Запишем, что было простое совпадение аур. Отпускай!» Вырвав руку, я громко фыркнул и, задрав нос, направился дальше. А уйдя за угол, припустил со всех ног. Пока я дошел до следующего рынка, меня трижды останавливали. И речи всех стражников походили на первую, только с разными дополнительными интерпретациями. Однако все отпускали, никому не хотелось возиться с пацаном. В четвертый раз остановили на рынке. Похоже, мои поиски приняли впечатляющие размеры. Искали очень плотно, и я не мог этого не видеть. В этот раз я заорал, что я сын мага-боевика. Этого я так не оставлю, и что они у меня еще попляшут. Отпустили. Так что в лавку мага я ввалился в изрядном раздражении. Покупателей в лавке не было, и хозяин поинтересовался у меня: «Поглядеть или что купить?» Высыпав перед ним 11 золотых монет, все, что удалось затрофеять у торговца, я с хмурым видом сказал: «Оплата работы и конфиденциальность». «Вы меня заинтриговали, молодой человек», — сказал маг, пока не трогая деньги, но лучась алчностью. «Тут и магического зрения не надо, все на лице написано. Что вы хотите?» «Провести мне инициацию, и чтобы кроме нас двоих об этом никто не знал. Также желательно приобрести амулет сокрытия ауры, не ниже 3-го уровня, чтобы скрыть магическую сетку. Если есть 2-й уровень, так совсем хорошо». «Совсем заинтриговали», — повторил продавец и смел деньги с прилавка, сообщив: «2-й есть». Он выглянул из лавки, проверив, что происходит снаружи, закрыл дверь и провел меня в заднюю комнату. Потом помог спуститься в подвал по неудобной лестнице. Там, скинув поклажу, но не снимая одежды, я посмотрел на пентаграмму. «Думаю, усилить придется. Уровень своего дара я не знаю. Прежде чем приступить к инициации, стоит проверить его». «Ты прав. Проходи в пентаграмму. Проверим. Я пока переключу ее на сканирование». Сканирование много времени не заняло. Крякнув, хозяин лавки сообщил: «2-й уровень. Ты очень сильный одаренный. У нас в ханстве таких не так и много». «Я в курсе. Усилить пентаграмму сможете? А то мы разнесем тут все». Маг замялся, но все же честно признался: «Я не смогу провести инициацию. Одаренных такой силы инициируют во внутреннем городе. Там нужны совсем другие пентаграммы, более сильные. Боюсь, ваш выброс снесет и пентаграмму, и большую часть рынка. Вы сами должны понимать, я так рисковать не могу». «Не боись, я могу сам усилить пентаграмму. С вашей помощью, конечно. Выдержит». «И все же нет. Идем, я верну вам деньги. Ну, кроме платы за сканирование на дар». «Вот как?» «Отступать я не хотел, но понял, хозяин лавки серьезно сдрейфил. И его не убедить. Тогда продайте мне пентаграмму инициации». «Но она у меня одна». Несколько растерялся маг, оборачиваясь с первых ступенек лестницы, где застала его моя просьба. «А вы себе еще сделаете?» 5 золотых, и она будет в полном сборе». Он превысил цену пентаграммы инициации в 2 раза, но я легко пошел на это, были причины. «Идет, Но о молчании не забывайте. И что там насчет амулета сокрытия ауры? Будет. 5 золотых. Хозяин лавки под моим присмотром разобрал пентаграмму и поместил ее в сумку. 5,5 кило. Тяжеловато. Тем более вещи у меня и так есть. Но потерпим, для дела нужно. Потом он выдал мне амулет сокрытия ауры. Правда, он был чисто для мага, без ручного управления, но продавец сам настроил его на меня, сменив ауру. Дополнительно на остатки денег я взял малый набор артефактора из 10 камней кварца. Просто НЗ. Хотя по технологиям империи маги давно отошли от применения природных камней и при создании амулетов уже не использовали накопители. Накопители теперь применялись искусственные и для производства компов и эскинов на магической основе. Ну и еще для прыжковых двигателей. То-то такая секретность вокруг них наведена, и средства самоликвидации на вскрытие, если кто пожелает изучить их. Сумка оказалась тяжела. Пришлось на выходе из лавки нанять местного боя, так наемных носильщиков называли. Золото хозяин магической лавки из меня вытянул. Правда, у меня остался перстень с рубином, серебряные монеты и немного медных, так что чем оплачивать боя было. Еще я купил продовольствие. Дополнительная сумка вышла и утвари как походной, так и столовой, то бишь тарелок. После этого нанял возницу, и он повез меня к выезду из города. Проехал ворота я нормально. Амулет сокрытия ауры 2-го уровня все же серьезная вещь. Когда маг-торговец продавал его мне, я попросил амулет-сканер и просканировал свою ауру. Не соврал маг, продал, что нужно. Я оплатил, чтобы возница отвез меня 50 км от города, где можно будет спокойно, самостоятельно пройти инициацию. Да, жертвы не нужны. Правда, я серьезно подумывал этой ночью пробраться во двор того торговца, у которого меня так отходили кнутом, развернуть там пентаграмму и провести инициацию. Квартал превратился бы в выжженное маной поле, полное обломков, где будут перемешанные с землей и глиной останки тел жильцов вокруг. Только я решил, что это уж слишком. К чему мне лишние жертвы? Я лучше точечно буду мстить. Потом. И про парня того я помню, не забыл. Только вот сведения, что он мне мог доставить, уже были не нужны. Сам все узнал. Но ладно, монету он и так заработал. Тут внезапно возница, развернувшись, метнул в меня нож. Я на рефлексах, вбитых в магических тренажерных боевых капсулах, пытался уйти, но нож был пущен уверенной и твердой рукой. От столицы мы успели отъехать 5 км. Видимо, решив больше не удаляться, вокруг никого. Свидетелей нет. Возница съехал с тракта, и теперь грабь не хочу. Черт, прощелкал я этот момент. А ведь должен был подумать. Пацан, деньги есть, грех не ограбить. Вот мужик и не сдержался. Нож вошел в плечо, впившись в кость. Больно неимоверно. Возница уже подскакивал ко мне со 2-м ножом, но я достал боевой амулет, и мужик упал у моих ног, а его голова, срезанная воздушным лезвием болевого артефакта, покатилась дальше. «Гаденыш!» — простонал я. Действуя одной рукой, я достал шкатулку с амулетами из дома торговца и вставил в лекарские накопители из других амулетов. А то там пустые были. Сначала амулетом, коим можно извлекать стрелы и ножи, безболезненно вытащил нож. Потом заживил рану и повреждение кожи. Нужно еще восстановить кость и убрать трещину от пробития, но не сейчас, нечем было. Так что придется потерпеть боль в плече. После лечения всегда появляется голод. Организму нужен материал для восстановления. И я достал из сумки с провизией свернутый лаваш с мясом и кувшин, запечатанный пробкой. Налил в кружку мясного бульона. Все оказалось настолько вкусным, что я чуть слюной не захлебнулся и быстро уничтожил съестное, не обращая внимания на труп под ногами, оплывающий кровью. Все меня грабят. Обидно. Хотя возница получил по заслугам. Надо поскорее инициацию пройти. Я снял с тела возницы все ценное и, устроившись на его месте, взял поводье и покатил дальше. Ну, вот и имуществом обзавелся, транспортом. А теперь я считал это своей собственностью, как материальная компенсация. Смотри-ка, даже без потери ограбление произошло, можно сказать, с прибылью. Хм. Тогда ладно, если с прибылью, пусть грабят. К вечеру я укатил на порядочное расстояние. Тут были открытые степи, на десятки километров вокруг видно. Вокруг никого. Можно начинать подготовку. Но это завтра. А сейчас я нашел водоем и разбил лагерь. Надо переночевать. Выспался просто отлично. На коврике под телегой, накрывшись плащом. Рядом на берегу ручья паслась стреноженная лошадь. Искупавшись и позавтракав, я стал готовить пентаграмму, но пока не собирая ее, а вручную меняя некоторые элементы ее жесткого каркаса. Плетения мне были недоступны, хотя я в них покопался бы. Ближе к полудню, когда закончил, запряг лошадь и отвез на телеге все, что подготовил для проведения процедуры, на 5 километров в сторону, в чистую степь. Тут все собрал, после чего отогнал телегу обратно, где снова распряг и стреножил лошадь. Разделся и побежал к пентаграмме. Я не хотел терять ни минуты, сразу все проведу. Инициация в модернизированной мной вручную пентаграмме прошла штатно. Активировал я ее, используя для этого амулет-сканер из того комплекта в шкатулке, что умыкнул у торговца. Понятное дело, сама пентаграмма и амулет рассыпались в пыль, как и трава на 3 километра вокруг. Но и инициация состоялась. И я, накинув детскую сетку, это же не стационарные центры инициации империи, побежал обратно. Магическое зрение сработало через час, когда я уже был в лагере. Ну что ж, сбылась мечта идиота, я снова маг. Теперь можно долги раздавать. Скоро стемнеет, поэтому я не стал никуда уезжать, а спокойно занялся ужином. Пока вода в котелке закипала, я помыл в ручье лошадь, нашел для этого щетку в телеге. Там из вещей бывшего хозяина был еще сверток с провизией на полдня. Что показывало, возница не планировал меня далеко везти. Прикопал бы, вернулся. Поди докажи, что моя пропажа — это его рук дело. Еще были пара ножей, кошель с пояса с медиками, да железная лопата на дне. Точно закопать хотел. Может, он не в первый раз орудует? Не просто же так лопату и ножи возит. Я поужинал, когда уже стемнело, но спать еще не хотелось. И чтобы не терять времени, решил заняться делом. Достал из шкатулки все амулеты и накопители. К сожалению, возница подарил мне всего лишь один амулет. Да и тот 5 уровня сложности, для охлаждения одежды. Кстати, довольно оригинальный конструкт. Я подобное еще не видел, с интересом изучил его. Потом вынул остатки серебра и меди в монетах и, используя малый набор артефактора, стал творить. Мне нужны основы для безуровневых амулетов. До полуночи успел сделать 10 штук. Без держателей для накопителей. Эти амулеты будут без накопителей, не требуется. Новая разработка. Питаются сразу от моего дара. При этом расход мизерный. И, кстати, встроил в них плетение маскировки, чтобы эти плетения не было видно. Эту проблему имперцы решили еще 1000 лет назад, на форумах историков об этом узнал. Да неважно, отдельный амулет маскировки делать не требуется, и отлично. Устроившись на коврике, я задумался. Ну, в столицу заглянуть – это святое дело, долги отдать нужно. А вот что делать потом, я пока не думал, хотя стоило. Когда я на острове строил первую машину времени, 17 лет ушло, как вспомню, так вздрогну. Но мне очень нравилось там жить, и я до сих пор добрым словом поминал то время, да и девчат тоже. Помню, они на экране магоплазменного телевизора посмотрели фильм, где девушки бикини носили, и захотели себе такие же, красные. Получили, и потом дефилировали в них рядом со мной, провоцировали. Фигурки-то отпад были. Так почему бы не повторить? Я так думаю, побывать в порту, который находился на впадении реки в местное внутреннее море, и купить там морское судно, небольшое, чтобы одному справляться, запастись всем необходимым, деньги я достану, вообще не проблема, обустроюсь на каком-нибудь острове, обживу его, а когда придет время, вернусь в ханство и на рынке рабов куплю наложниц в свой гарем. Кстати, насчет гаремов я хансев активно поддерживал. Додумать не успел, и так с улыбкой уснул. Охранный амулет работает, если что, поднимет. Я был в полной боевой готовности. Отобьюсь, ну а с амулетами я вообще буду почти непобедим. Главное, в одиночку против большого войска, усиленного магами, не выступать. Небольшие войска мне не противник. Будут, когда амулеты сделаю и боевые артефакты. Завтра с утра займусь. Провизии у меня дней на 10, вот до окончания продовольствия и задержусь. Нужно хорошенько подготовиться».